как же маленькой, да она живи у нас, видела бы все крестовые походы, и принимала бы в них участие, да ладно, сколько ей тогда, около 1000, точно не скажу, то ли святая, то ли апостол, то ли полубог, не знаю, но факт есть факт, очешуеть, чтоб я так жил, ладно, заболтался я с тобой, пойду, дела ждут, ага, давай, удачи, вяло махнул рукой вслед Яна Гедежит, и прошептал, она тебе ой как понадобится. В его сдвинутом на бок мозгу созрел план издевательств над ничего не подозревающим лейтенантом, а пока он просто наслаждался закатом. Утро нового дня началось со стандартного вопля жида, наемники, как обычно, проснулись уже на плацу, однако сегодня рядом с кипешем и Фомой стоял японец в черном костюме и с прилизанными волосами и очень обыденным лицом. «Здравствуйте, господа наемники, меня зовут Камакада, я из департамента военной разведки, и у меня для вас есть новости». «Какие же, сэр?» – поинтересовался кипиш. «Как нам известно, вы отлично справляетесь с эскортом объекта по предположительно враждебному городу, совершенно не попадаясь ему на глаза. Так вот, час назад на базу прибыли, КХМ, объекты, которые должны пройти врата. Так вот, я бы очень хотел, чтобы их незаметно так поохраняли от всяких ситуаций. Естественно, это будет оплачено отдельно от основного контракта. Кстати, генерал Хазама дал добро на КХМ, ваше использование в наших интересах. Итак, сперва пройдемте в кубрик, незачем на плацу орать», – мрачно сказал кипиш. В кубрике Камакада осмотрелся и, достав качественную глушилку и включив ее, сказал: «Так, час назад из рейда вернулся лейтенант Итами, и не один, он притащил с собой третью принцессу враждебной нам империи, Пинукаладу, ПФХ». Зажав рот ладонью, попытался не засмеяться жид. «КХМ, я что-то смешное сказал?» «Никак нет, просто Пинукалада, это такой коктейль, жутко сладкий, аж скулы сводит», — ответил наемник. «ГРХМ, а ведь точно. Но давайте вернемся к нашим делам насущным. Итак, Итами будет вызван в парламент, с ним отправится Томита Куробаяши от ЙОТСДФ и эта троица от местных. Это как мы ожидали. Но вот принцесса со своей спутницей спутали, простите за тавтологию, нам все карты. Нет, мы, конечно, вызвали еще сотрудников, но этого мало. Поэтому, господа, прошу вас проследить, чтобы ничто и никто не помешал принцессе увидеть наш мир». «Хорошо, мы беремся. И первое, сколько у нас времени?» — спросил кипиш. «Так, сейчас 6:23. Слушание у Итами в 12:00. Врата они пройдут в 10:30. Получается, 4 часа у вас есть. Успеем. Второе, оружие. Как с ним? Понятно дело, что винтовки вам брать не следует. Пистолеты, пулеметы у вас есть? Один МР-5К. И тот у девушки. Пистолеты есть, как и глушители к ним. КХМ, у нас найдется несколько МР-7 под родной калибр, МР-9, микроузи, МР-7, думаю, будут лучше всего. Еще бы ПБС к ним, обеспечим. И по 5 магазинов на ствол, тоже. Дальше, вам нужна гражданская одежда и средства связи. Гражданка есть, теплая, на земле сейчас совсем не лето, конец ноября уже, холодно. Теплая, не беспокойтесь. Итак, связь. Ваши предложения: минерация и сотовые телефоны со спецсвязью. Гарнитура есть, куда же без нее. Замечательно. Итак, я думаю, что нам лучше всего пойти тремя группами. Первая группа – стая и жид. Позывной – мышь. Названные наемники, не стесняясь присутствующих, дружно полезли в баулы за гражданкой и, достав ее, начали переодеваться. Вторая группа – Роджер, туман, бурый, танкой Фомаза старшего. Позывной – крот. Третья, тич, богомол, ранен, своя, наш позывной, хомяк. Так, все быстро переодеваемся. А я, спросила Свяр, беспомощно глядя на кучу полуголых мужиков. Блин, точно, совсем забыл, что у тебя гражданки нет, чертыхнулся кипиш. Господин Камакада, у нас девушки надеть нечего. Это как? Обернулся разведчик, до этого с интересом рассматривавший стену. Нее кроме формы вообще ничего нет. Вот как? Момент. Камакада достала из кармана телефон и кому-то позвонил. Пролаяв по-японски в трубку несколько фраз, он нажал на отбой. Через час доставит. Но вам лучше сходить в магазин и купить что-нибудь поцивильнее. Было бы на что. У нас только баксы, золото и серебро. Усмехнулся Бурый. Камакада молча влез во внутренний карман пиджака и достал толстый конверт. Вот. Это не аванс. И даже не за понятливость. Это, на мелкие расходы. Заглянувший в конверт жид тихо присвистнул. Нехилые такие мелкие расходы должны у нас быть. Вы не ошиблись, разведчик усмехнулся, но промолчал. Слово взял Кипиш. Господин Камакада, давайте вернемся к нашим делам насущным. Итак, какой маршрут, пути отхода, пароли, явки, ожидаемые неприятности? Рассказывайте все. После чего развернул в сторону разведчика планшет с картой Токио. Жид с отвращением вдохнул загазованный воздух мегаполиса и, скривившись, произнес: «Цивилизация, мать ее!» Проехавшие через врата на машине наемники тихо и незаметно высадились из нее в одном из проулков и, оставив ее там, растворились в пестрой толпе спешащих куда-то японцев. «Она самая!» – вздохнул Олег. «Вот только привык к чистому воздуху на тебе, снова здорово, хоть противогаз одевай». Так, на часах, 9 часов 30 минут, до выезда гостей еще час. «Чем займемся?» – спросил Тимур. «Ну, торопиться некуда, давайте оккупируем столик вон в том кафе. Выезд из врат будет виден, если у окна сядем, автобус мы видели и не пропустим. Да и поесть не помешало бы, хрен его знает, когда еще удастся». Согласился с ним Толик. «Блин, перестаньте в ногу идти, палитесь», прошипел им жид, когда пятерка подходила к кафе. «Что, правда в ногу?» – удивился батя. «Да, как на параде». «Понял, не дурак, идем в разбивку, иссутультесь, что ли». В кафе нужный столик оказался не занят, поэтому наемники расположились за ним со всеми удобствами. Им повезло, что в меню имелись кроме японских названий их английские аналоги, а официантки вполне сносно на нем говорили. Правда, их очень удивил заказ. Рано утром ведь никто не заказывает довольно плотный обед. Но и тут наемникам повезло, блюда были готовы уже через 20 минут. Так, пятиминутная готовность, тихо сказал жид, глядя на часы и доставая деньги. Платить, а вы, не пропустите автобус. Тополь, дуй за тачкой, подхватишь нас. Высокий, так и хочется сказать, длинный, наемник быстро выскочил из кафе, но шума по этому поводу никто не поднял, так как жид уже достал деньги. Расплатившись, он тут же присоединился к группе, уже садившейся к тополю, а автобус с гостями из иного мира как раз только выехал из-за ворот. Свяр, раскрыв от удивления рот, смотрела на современный нам город. Здание из стекла и бетона, огромное, просто чудовищно огромное количество людей и машин, неоновые вывески рекламы, все это поразило бывшую нищую магичку до глубины души. «Ух ты, Ранин, а что, сейчас какой-то праздник, ты о чем?» – удивился тот. «Ну, так много народа, эти огромные телевизоры, машины, гирлянды светящиеся вон там, много, Сова, это, совсем немного, это даже мало, ты просто не видела город утром, когда все на работу спешат, и вечером, когда с работы, а на праздниках, так там вообще писец». «Не продохнуться, не может быть, а сколько народа здесь тогда живет? Чуть меньше 13,5 миллионов человек, сколько? Да не может быть, может, один этот город побольше некоторых ваших королевств по размеру». Свяр ничего не ответила, только выдохнула через сжатые зубы, сжатые по причине того, что нижняя челюсть постоянно собиралась упасть. «Раня, Сова!» – окрикнула их Кипиш. «Заканчивайте болтологию и валите в ближайший магазин Надежды. Вот деньги». Наемник протянул им конверт. «Времени у вас мало, так что, живее, одна нога здесь, другая там». Ранин схватил девушку за руку и рванул в указанную сторону. Мимо мелькали витрины, заодно он успел заметить группу мышь, заказывающую что-то, и вот она, цель. И тут Раня забуксовал. Свяр уткнулась в витрину, глядя на шикарные вечерние платья. «Черт, Сова, не сейчас, у нас мало времени, красота-то какая!» — потянула пораженная девушка. «Вот бы мне такое, или такое. Сова, я тебе обещаю, выпрошу у Кипиша отпуск и свожу тебя сюда, хорошо? Да, правда? Да, купишь, что понравилось, деньги у тебя появились, хватит на целый кубрик платьев». Девушка взвизгнула и бросилась на шею Саши, целуя его в щеку. «Давай, пошли быстрее, у нас очень мало времени». В магазине Свяр пришлось приводить в чувство тряской. Сотрудницы магазина с подозрением смотрели на Ранина, но молчали и полицию вызывать не собирались. Второй раз Свяр застряла у отдела нижнего белья, и сдвинуть ее с места не получалось вообще никак. Тут Ранин просто плюнул и подозвал продавца, разъяснив ей ситуацию, что мол девушка из бедной страны, попросил подобрать ей белье и одежду, подходящую для человека, ведущего активный образ жизни и стильную. Продавец понятливо кивнула и, окинув Сову опытным взором, подхватила ее под руку и повела в примерочную, прихватив несколько комплектов. И тут случился еще один казус Белли, что та с грохотом упала и из кабинки вылетела продавец с выпученными глазами. Ранин сразу все понял, Свяр уронила сбрую с пистолетом и курцом. К счастью, Камакада перед выходом выдал еще теплые карточки удостоверения сотрудников внешней разведки, кои Саша сейчас и ткнул в нос испуганной девушке. Та молча закивала и, успокоившись, снова скрылась в кабинке. А еще через 40 минут одетая по последней моде и жутко довольная Свяр и остальные наблюдали, как их автобус покинул территорию комплекса «Враты», сопровождаемый машинами групп «Мышь» и «Крот», не спеша поехал по улице, везя в парламент гостей из другого мира. Глава 11. Фигара там. Рация в машине группы «Мышь» проскрипела голосом кипиша. «Жид, переводи часы. Время там отстает, сейчас 11 часов 47 минут». И еще, Камакада сообщил, что заседание в парламенте переносится на 3 часа, что ни ему, ни мне очень не нравится. «Согласен, подобные накладки – признак дезы. Крот, или только крыса? Кротокрыс там огромный, с медведь размером, и роет, гнида, очень аккуратно, но эффективно. Я думаю, что он от звездно-полосатых друзей». Голос Камакада с сомнением ответил: «Не уверен, Кипиш-сан. Это может быть посланник как из вашей страны, так и из Китая. Да плевать, но то, что вы не проверили полученную инфу, это ваш большой косяк, признаю. Но давайте все же продолжим работу». «Мы уже продолжаем», — проворчал Жид, глядя, как Тополь ловко идет хвостом за автобусом с гостями. «Тогда, конец связи. Дядь Толь, куда они прут?» — спросил наемник, откидываясь на сиденье. «Ну, судя по нафигатору, в Тиеду. Во всяком случае, мы подъезжаем к границе района». «Все правильно, парламент как раз в центре района. Ладно, идем хвостом. Кипиш по плану должен быть впереди, остальные, поддержка и ГБР». «Черт, чего он творит?» — шипел Жид, глядя, как автобус с гостями остановился у какой-то забегаловки. «Жрать они хотят», — ответил ему батя. «Да и я бы не отказался. Заодно и присмотрим за ними вблизи». «Хорошо, Тополь, докладывай Кипешу, мы пока провентилируем обстановку». «Почему я, как самый молодой?» «Давай, боец, выполняй приказ старшего», — ответил ему Кабан, выходя из машины. «Блин, одна дедовщина везде, что в армии, что тут». И пока самый молодой наемник стаи, горестно вздыхая, докладывал Кипешу обстановку, остальные наемники успели устроиться неподалеку от гостей из другого мира. И как-то само получилось, что Жит и Рари оказались на соседних местах. «Внучек, ты что тут делаешь?» — шепотом спросил апостол Имроя. «В самоволку утек, если бы. Работаем мы», — тихо ответил наемник, даже не поворачивая головы от чаши с Айкидоном. «Смотри, мы всей командой будем поблизости, если что случится, поможем. И будь добра, передай об этом Итами». «Хорошо, вы все время будете нас охранять, не совсем вас, нам заплатили за охрану принцессы, но ей об этом знать не обязательно». «Я понимаю, молчание – золото. И сколько ты готов за него заплатить?» Наемник с удивленным лицом повернулся к улыбающейся Рари. «Меркури, а ты не охренела? У тебя вон, Итами есть, его и грабь. Я отлично знаю, что Хазама ему приличную сумму отдал. Не, его грабить не получится. Он и сам отдаст сколько попросить, тебя грабить веселее». «Да, какие, однако, наглые апостолы пошли, последние у человека отобрать хотят». «Хрен с тобой, я сегодня добрый, поэтому готов дать тебе, ну, предположим, 20 тысяч иен». «Это много?» – осторожно спросил Рари. «Понятия не имею, я к баксам и золоту привык». «Ну, 20 тысяч золотых, это прекрасно», – мечтательно улыбнулась Рари. «На такую сумму даже не рассчитывай, не дам, но разрешаю ограбить на нее Страри». «Ну да ладно, о деньгах потом поговорим, а сейчас». С этими словами Жит активировал рацию и по-русски тихо сказал: «Гном, видишь мужика в красной куртке и синей кепке?» «Вижу, у него гарнитуру рации засек, проследить за ним надо бы». «Понял тебя, Кабан, пойдешь со мной». «Принято». А указанный объект, как по заказу, расплатился за заказ и вышел из забегаловки. Буквально через пару секунд за ним вышли Олег и Павел. «Жид, а что случилось?» – тихонько спросил Рари. «Да ничего особенного, рабочий момент», – отмахнулся наемник. «Сейчас ребята проверят этого парня и вернутся. Думаешь, что он враг?» «Уверен в этом. И еще больше уверен, что он такой не один. Будь внимательнее и не отходи далеко от Итами и остальных». «Поняла, конечно», – улыбнулась апостол. «Жид, ты был прав. прошептал на ухо наемнику кабан, вернувшийся в кафе. Вопросительный знак. Вальнули его, все выставили как разбой. Его рацию и прочий снар скинули в канализацию, там люк поблизости был. Чего тело туда не отправили? Блин, не подумали. Ну да ладно, возвращаться не будем, не до этого. Ждем тебя в машине. Ага, сейчас буду. Кивнул Жит. Рари, мы погнали, будем поблизости. Если что, кричи. И постарайся своим бердышом поменьше махать. У нас убийства с большим количеством крови и расчлененки вызывают панику среди мирного населения. Несчастные. Но обещать ничего не могу, тут как повезет. Ладно, пошел я. С этими словами наемник поднялся и покинул забегаловку под подозрительным взглядом Томиты, седым волосом на жопе чуя неприятности. Группа мышь, как и хомяк с кротом, после этой операции, окрещенной Роджером как Фигаро мечется, дружно и яростно не взлюбили шопинг. Причина проста, неугомонный Итами повел своих подопечных в магазин надежды, подобрать туки что-то, в чем не стыдно показаться в парламенте. На сей раз их вели подчиненные Кипиша с ним во главе и Савиар в придачу, которая в результате прикрытия непонятным образом оказалась рядом с Пиной, после чего вытащить их из отдела белья не смогли дружные усилия Итами и Ранина, а их слова «только вот это примирю», «и вот это», «и это тоже», вызывали зубовный скрежет у мужской части. Ситуацию разрулил Бурый, подойдя к девушкам и что-то им негромко сказав. После этих слов Савиар с Пиной душераздирающе вздохнули, глядя на выставленное белье и позволили увести себя в машину и автобус. «Да, Савиар, вот уж не ожидал от тебя такой безалаберности», — хмуро смотрел на понурившуюся девушку Кипиш. «Я, конечно, все понимаю, но сейчас твое поведение ставит под угрозу всю операцию». Девушка виноватой склонила голову и практически прошептала. «Извини, командир, я больше не буду. Не запрещаю тебе заниматься подобным вне работы. Но когда мы занимаемся отработкой контракта, подобного я не потерплю». «Поняла, да, вот и отлично, косяк засчитан, обдуман и понят. Хомяк, это мышь, объект покинул МИД, повторяю, объект покинул МИД. Понял тебя, следуйте за объектом, не светитесь». Жид достал из пачки сигарету и закурил, глядя, как автобус с принцессой плетется в потоке машин. Сигарета не успела кончиться, как автобус повернул в сторону виднеющегося недалеко вокзала, а рация прошипела голосом Камакады. «Внимание всем, гости прибыли! Черт, Тополь, держись за ними!» Наемник схватился за рацию. Кипиш, объект свернул в сторону железнодорожного вокзала. «Следуем за ними!» «Понял тебя, следуем за тобой!» «Не упустите их и включите пищалку, чтобы мы вас нашли!» Тополь резко свернул за автобусом, подрезав дорогой джип, и помчался к вокзалу. «Машину придется бросить», — проворчал батя. «Куда деваться? Тополь, гном, вперед, проверьте обстановку. Батя и я идем следом за гостьей. Кабан, встреть остальных, и за нами. Так, поезд идет до станции Яцуи». Камакада передал, что Итами и остальные присоединятся позже. Шипел тихонько Жит, глядя на навигатор. «Автобус будет мишенью». «Ну, с этим я согласен, больно он заметный». Наемник посмотрел на Томиту, к которому Смару научи, когда поезд нырнул в тоннель, прижалась спутница принцессы, да и сама Пина старалась от последнего не отдаляться, да и когда Кипиш сообщил ей о том, что они проставлены за ними следить, лишь вздохнула с облегчением. Едва эти слова затихли, как в вагон вошли Итами, Рари, Тука и Лилей. «Какие люди!» — прошипела рассерженной кошкой за спиной наемника Савиар. «Век бы ее не видеть. Остынь, нечего работу с личным смешивать. Постараюсь, но ненавидеть ее я не перестану». Жит лишь пожал плечами, глядя, как испуганная Рари липнет к Итами. С Савиар такой проблемы не было, к поездке по тоннелям она отнеслась довольно спокойно, да и Лилей тоже не выказывала никаких признаков паники. Видимо, отношение к магическому сословию обеспечивало крепкие нервы и здоровое любопытство. «Мы на станции Касумигасики», — прошептал сбоку Ранин. «Что, Камакада должен сейчас прибыть, уже здесь», — улыбнулся японец, заходя в вагон. «Итами, подожди минутку, я сейчас». Наемники тесным кружком встали вокруг контрразведчика. «Планы опять меняются. Направляется в Хакан, там гостиница. Не отставайте от принцессы и будьте как можно незаметнее. А вас никто не знает, кроме меня, так что вы, мой козырь». «Поняли. Что ожидаем? Мясорубку между заинтересованными сторонами». «Кто заинтересовался?» «КХМ. Китай, Америка, точно. Про Россию уточняем. Но это и не важно. Главное, Постоянная бдительность. Это мы уже поняли, ответил Кипиш. Тогда я сейчас проинструктирую Итами, и продолжим нашу операцию. Да, ну и козел этот ваш Итами, засранец охеревший, ругался Кипиш, расталкивая толпу, идущую к выходу из метро на станции Гинза. Не то слово, пыхтел рядом Камакада. Вернемся, рапорт Хазами напишу, пусть пропесочит его как следует. А так у Грибанной всю операцию срывает. Наемники и контрразведчик кружили вокруг гостей из-за врат, как акулы вокруг группы тюленей, ловко ввинчиваясь в толпу. А на улице, где было свободней, они разошлись более широким фронтом, дабы не мозолить глаза потенциальным агентам противника. С Итами остался лишь Камакада. Никто из наемников не знал, о чем они говорили, но заметили трех крепких парней, идущих на сближение с гостями. Первого перехватил Кабан, толкнув его плечом так, что крупный и сильный мужчина отлетел на пару шагов. Подняться он уже не рискнул, глядя на неулыбчивое дуло кольта в руках наемника. Второго принял Роджер самой примитивной подножкой, закончившейся для неудачливого агента неизвестной страны падением на асфальт и потерей сознания от несильного удара мыском берца в затылок. Третьему повезло, на его перехват вышли раненый Савиар, но агент сумел ловко толкнуть девушку на наемника и, подбежав к крови, выхватил ее бердыш, но уйти с ним далеко не смог, свалившись под тяжестью этого оружия. Засада для того, кто за тобой погонится, стара, как мир. И чего ты хочешь добиться, являясь тут? Спросил Камакада, нагибаясь за бердышем и игнорируя вскрик Кипиша, за что тоже поплатился. Хруст в спине контрразведчика показал наемникам, что помощь от него теперь будет максимум советом. Ну вот нахрена вы полезли, я же кричал, что он охрененно тяжелый. Ворчал через 10 минут Кипиш, помогая санитарам грузить стонущего Камакада на носилки. Не ожидал, что настолько. В общем, остановитесь все в Ичигая Холл, в отеле Кириная, и не спорить. Но мой вам совет, пошлите сперва группу, пусть все проверит. Само собой, крот, мчишь в отель Кириная, ищешь сюрпризы, если все норм, сообщите. Принято. В один голос ответил наушник рации. Кипиш, здесь засада. Рявкнул в рацию Фома, высовываясь из-за двери и веером стреляя внутрь номера. Принял. Отходите. Фома не ответил, кувырком откатываясь от двери, когда пули вражеских пистолетов начали дырявить стену вокруг него. Когда наемники прибыли на место и, засветив удостоверения, выданные контрразведкой, они по реакции персонала понимали, что нарываются на неприятности. Слишком удивленные лица были у работниц ресепшена, когда им сказали, что наемники будут проверять номер. И действительно, в темном номере, как и в паре соседних, прятались около 10 человек. Танк, опытный в подобных делах, смог увидеть их, запустив под дверь зонт, сопряженный со смартфоном, 317 и 319 номера, в которых было по 2 человека, зачислили быстро. Но вот 318, где были 6, наемники даже не могли прорваться в номер, да и просто подойти к нему было проблемой, тонкие стены с легкостью пробивались пистолетными пулями. Эх, гранату бы, прошипел Фома, меняя магазин, или хотя бы жида. Конечно, не еврей, но у меня тоже кое-что есть, ухмыльнулся ему в ответ танк, роясь в кармане куртки. О, Грена, танк, она же того, термобарическая, завороженно глядя на цилиндр гранаты, спросил Фома. Снайпер ничего не ответил. Сорвав чеку, он забросил гранату в номер, а сам сорвался с места. Остальные наемники молча присоединились к нему в этом порыве, стремясь уйти от того инферно, что скрывался внутри маленького цилиндра. Грохота взрыва не было, но звук фу-у-у-у-ух и жаркая волна, ударившая в спины подгруппы крот, доказали, что взрыв все же произошел. Вот бля, ругнулся Тич, глядя на Фому. Что? Удивленно спросил тот. Это, ты не нервничай, но ты, кажись, ранен. Фома осмотрел себя и увидел кровь на правом боку. Прикосновение к крови отдалось жутчайшей болью, от которой наемник заорал. Боль еще раз стрельнула по нервам, отправляя наемника в темноту, где он уже не слышал, как Тич, с матюками и проклятиями, рвет выпущенный откуда-то инт-пакет. Глава 12. И снова Фигара. Часть 1. Кипиш, в отель не суйтесь, засада. Раздался в рации голос Тича. Нас нехило обстреляли, у нас 300-й. Черт, кто? Фому цепануло в правую бочину. Жить будет, судя по тому, как материться. Да и отель мы слегка того, пожгли. Час от часу не легче. Как ухитрились-то? Последовал примеру Пархатова, затарился термобарической. Вот с нее и загорелся номер. понял тебя. Значит так, Фому в больницу, оставишь с ним кого-нибудь, а сами, ко мне, на усиление группы. Куда мы отправляемся, тебе сообщу по другому каналу. Как понял? Принял. Выполняем. Кипешу невыносимо захотелось закурить, хотя он уже давно бросил эту вредную привычку. Но командир наемников сдержался и не стал стрелять уже до сигаретку, а вместо этого обратился к Итами. Лейтенант, в отеле нас ждала засада, так что отправляться туда не вариант. Что предложите? Итами почесал затылок и, подумав, ответил. Про пожар я уже знаю, в сети пара роликов есть, да в информленте об этом говорилось. А насчет места ночлега, есть у меня одно на примете. Надежное, не очень, но лучше ничего нет. Вы с нами пойдете, а то места там маловато. Понятно. Заночуем в машинах, да и подходы под наблюдением будут. А с вами пойдут пара ребят, им место найдется. Итами посмотрел на своих подопечных и вздохнул. Надеюсь, искренне надеюсь. Так куда мы направляемся? К моей бывшей жене, ответил Юджи. Давайте карту. Покажу, где она живет. Так, Жит и Ранин, вы идете с Итами в хату к его жинке, сидите тихо, связь держите постоянно, если проблемы, сперва орете караул, а потом уже стреляете. Поняли? Строго спросил у указанных наемников Кипиш. Полностью. Растяжку на пролете поставить? Спросил Жит, выкидывая очередной окурок в сливную решетку. Не смей, там гражданских полон дом, приспичит кого-нибудь за сигаретами или пивом ночью сходить амба. Накрылась операция. Блин, точно, туплю чего-то, смутился Жит. Наверное, от недосыпа или недоедания. Курить бросай. Так, Итами, наверное, со своей бывшей благоверной договорился. Идите. И умоляю, спите по очереди. Не боись, Паш, не впервой. А тебе, Саня, повезло. Жит хлопнул Ранина по плечу. Попробуешь утром мой фирменный энергетический напиток, разряд мне взад. Уже боюсь его пробовать, ответил Ранин, набирая код, который сказал им Итами, на домофоне. Подъезд встретил наемников тишиной и неярким освещением. Да, уютненько, однако, усмехнулся Жит, глядя на часы. 11:30 ночи, тишина, ни молодежи, ни вахтерши, никого, это точно. У нас бы вахтерша уже хай бы подняла, или молодежь полупьяная нарываться полезла. Угу, вот за что я люблю подобные страны, легко действовать, на камеры все надеются, сигнализацию. Да нет ничего надежнее отставного сотрудника КГБ бабы Зины. Мимо нее не то, что мы, спецназ не пройдет. Точно. Помню, как-то я пришел в гости к своему другу в Москве, он в сталинской высотке живет. Так вот такая баба Зина мой паспорт чуть ли не с лупой проверяла, он ей не понравился, так она меня клюшкой из подъезда выгнать пыталась, пока я другу названивал. Только он от нее и спас. Жит зафыркал, припоминая подобные случаи в своей биографии. Чем ему тогда только не доставалось, тряпкой, шваброй, галошей. Одна баба Зина так вообще самым настоящим наганом угрожала. Жит не стал ее тогда убивать, просто заблокировав руку и вырубив опасную бабульку легким ударом в висок. Жит, стой, остановил наемника возглас Ранина. Чего еще, ты чуть этаж не прошел. Да, точно старею, задумался вот все, концентрация потеряна, ты просто устал. Давай я за тебя подежурю, не, первую половину ночи, а вот вторую, ты, Аки, Ранин вздохнул и согласился. Давай, чего уж там, вот и ладушки, ответил Жит, нажимая на кнопку звонка. Там двое парней, Итами, сказала Курибаеши, смотря в глазок. Все нормально, это прикрытие, открывай. Что, еще гости? Удивленно воскликнула Риса. Эх, и так места маловато, не ждали? По-имперски спросил Жит, оглядывая вход. Мы пришли, ужом проскользнув между застрявшими в узком коридорчике Ранином и Курибаеши. Жит под приветственный возглас Рари вошел в спальню, гостиную, рабочее место бывшей жены Итами. Да, тесновато, но миленько. Сразу ясно, что тут жилище настоящего, как его там, Атаку. Госпожа Риса, вы по-английски говорить можете? Спросил наемник, переходя на этот язык. Та подергала Итами за рукав и тихо спросила. Слушай, чего он говорит? Английский знаешь? Не очень. А он что, не знает японский? Нет, он наемник, а не полиглот. Тогда я буду тебе переводить, что он скажет. Иван, она не знает языка. По-имперски сказал Итами. Плохо. Ну да ладно, я только хотел спросить, можно ли нам оккупировать вон тот стул, вынеся его в коридор. Зачем вам? Эх, а еще лейтенант. Пост устроить нужно с максимальным комфортом, чтобы ничего потом не болело. Да зачем? Никто же не знает, что мы здесь. Знает, не знает, неважно. Важно то, что ваши шкуры оценены в приличную сумму, которую мы отрабатываем. Так что запомни, из квартиры не выходить от слова вообще. Сидите тут до утра, а там свяжемся с центром и будем действовать по обстановке. Ну хорошо, Томита, поможешь товарищам? Спросил Этами. Конечно, но я по-английски не очень. Вы ему объясните, что собачью вахту я себе забираю. Хорошо. Смущенно улыбаясь и почесывая затылок, Юджи развернулся к жиду. Мой подчиненный хотел бы вам помочь. Он даже требует отдать ему какую-то собачью вахту. Полезший в карман за сигаретами жид от удивления аж выронил пачку и выпучился на Этами. Лейтенант, а ты точно военный? Ну да, вы же меня неоднократно на базе видели. Так какого хрена ты не знаешь о собачьей вахте? Наемник наклонился за пачкой и грозно поглядел на собирающуюся что-то сказать Рису. Не думайте, я не зверь, в коридоре покурю. И Роня, заканчивай с сержантом флиртовать. У нее аж ухо покраснело. Ранин смущенно потупился, отстраняясь от куребаиши, которая быстро надулась, глядя на жида обиженным хомячком. «Ронь, твоя вахта первая, потом толкнешь меня, дальше, Томита. Дежурим по 3 часа. Какие планы на день, Юджи?» «Да самые хорошие, жрать, спать и развлекаться», — воодушевленно проорал Итами. «Дурак и не лечится, вынес приговор жид». Итами оглянулся к своим за поддержкой, но все, Рари, Лилей, Тука, Риса, Курибайши и даже Томита, кивали как китайские болванчики. Лишь Бози и Пина отвлеченно листали какой-то журнал, временами отчаянно краснея. Да какая разница, все равно безопасно нигде не будет. Но я думаю, что в той же Акибе на нас никто не нападет. Там народу везде много, подворотен нет. Да и вообще я манги хочу себе купить. Хорошо, неожиданно согласился наемник. Но пойдешь один, остальные с нами и под охраной. Ну да ладно, давайте спать, утро вечера мудренее. Мне матрас дадут, или тряпочкой обойдусь. Жид, караулишь? Раздался тихий шепот за спиной сидящего на стуле наемника, рассеянно глядящего на входную дверь и крутящего в руках маленький железный крест. Нет, само собой, чего хотела. Рари подошла к нему и встала рядом. Да просто так, чем-то ты меня заинтересовал. Понятно, лаконично ответил жид. Но все же иди спать. Завтра, нет, уже сегодня, будет тяжелый денек. Седым волосом на жопе чую. Рари хихикнула и вдруг ловко перехватила крест из рук наемника. Это что? Спросила она, разглядывая его. Черный, с серебряной каймой, с желто-синим знаменем в середине, в которое, в свою очередь, был вписан вычуренный трезубец. Награда. Как-то ты немногословен. А подробнее? Да снял я ее с одного нехорошего мужика как трофей. Она вообще-то неофициальная, но меня приколола. Что за мужик? Да гаденыш редкостный. Гнида, революционер, провокатор, палач и та сволочь, из-за которой всех наемников не считают людьми. Да, я встречала подобных. Хотя сама к вашей братии довольно хорошо отношусь. Это приятно. Хмыкнул жид, забирая крест. Но мы действительно разные, и хорошим человеком лично себя я назвать не смогу. Из лишней скромности. Рари еще раз тихонько хихикнула в кулачок. Нет, я серьезно. Хоть мои этого и не одобряют, но я действительно на многое готов за деньги. Даже убивать детей? Серьезно спросила Рари. Жид оторвал взгляд от двери и, глядя девушке в глаза, кивнул. Да, и ничего личного, мне заплатили. Но вот предать сторону, на которую я работаю, это невозможно ни за какие деньги. Репутация, мать ее. А теперь иди спать. Утром, глядя на охающих и матерящихся наемников, что спали в машинах, жид злорадно улыбнулся. Да и зеленые лица Ранина и Томиты, что попробовали его заряд мне в зад, состоящие из редбула, кока-колы и растворимого кофе, делали эту улыбку еще шире. Так, кипиш, смотри, Томита, принцесса и ее подруга собираются в библиотеку, жена Итами с остальными, в Акибу за всякой фигней, сам Итами, за своими комиксами. Предлагаю забить на него, разделиться пополам и пасти обе группы гостей. Нафига, нам платят только за принцессу. Шоп враг думал, что нам платят за всех, а то подумают, что коктейльная самый ценный фрукт будут нас атаковать. А тут хрен они поймут, кто ценнее. Логично. Тогда так, Пину пасем мы, ты с мышью остальных. Ну и Ранина с Свиар вам в усиление дадим. Ок, Курибайши, спросил по-имперски жид. Когда выходим? Сержант оглянулась на готовых к выходу девушек. Да вроде готовы. Деньги у Итами отняли, так что все в порядке. Хорошо, тогда, двинули. Мы ведь на поезде. Курибайши кивнула. Точно, Риса, веди ты сейчас главное. На полпути до вокзала жид вдруг смял недокуренную сигарету и выругался. Ты чего? Спросил его дядя Толя. Почему-то совершенно забыл, что ненавижу ходить с бабами по магазинам. Так это и ежу понятно, кто же любит. Но я тебя могу обрадовать. Чем? Они вдруг резко передумают и пойдут в оперу? Нет, я тут поглядел в инете, в Акибе есть магазин, где продают всякую снарягу для страйкбола, охоты и тому подобного. Что? Я привод только для тренировок и споль. ХМ, а ведь точно, там иногда можно стоящие прикупить. Но как мы туда их завлечем? Ну, если эльфа каноничная, то она точно не откажется на луки нашего мира поглядеть. Тебе сразу могу сказать, каноничнее некуда, хоть клеймо ставь. Лично слышал, как она стенала, что ее лук в их деревне остался. Вот видишь, в Акибе почти все деньги, отжатые у Итами, улетели в кассовые аппараты магазинов. Риса паровозом, с паром и шипением носилась по магазинам, таская за собой порученных ей девушек и наемников. Вскоре Лилей, Рари, Тукай, что неожиданно, Свяр, получили по пакету снарядами. Также жиду с Раней удалось завлечь эльфийку в тот магазин, о котором говорил батя, где уже наемники расстались с крупной суммой денег, накупив различной тактической снаряги. Батя даже расщедрился и купил на свои кровные туки самый лучший, по ее мнению, лук, кучу стрел и прочих прибамбасов к нему, за что был яростно зацелован в обе щеки, после чего наемники и персонал могли наблюдать подобие чукотского мухоморного шаманского танца, исполняемого хрупкой эльфийкой, после чего паровоз под названием Риса, о чем-то поговорив по телефону с Итами, снова потащила их за собой, на сей раз в кафе, а оттуда, в любимое развлечение японцев, караоке. Петь японские песни могли только сама Риса и Курибаеши, и на мировые девушки пели под музыку свои песни, и лишь мышь сидела, как и подобает этому грозному грызуну, молча. Пока Рари не ткнула жида кулачком в бок и не попросила, глядя тому в глаза жалобно, как голодный котенок. Жид, спой, иди нафиг, не хочу, ну спой. Ее тут же поддержали одобрительным гулом остальные девушки. Не буду, я на работе, вообще-то. Да ладно тебе, спой, ты хорошо поешь, да и мы, если что, прикроем. Тут же добавил кабан. Ты, Брут? Грустно спросил Олега жид. Я, Цезарь. Не, Ваньша, ты ведь реально хорошо поешь, давай, жги. Черт с тобой, Раня, не спросишь на ресепшене у этого ресепшионера, менеджера, в общем, гитару? Ранин кивнула и скрылся за дверью. Вернулся он минут через пять, неся искомый предмет. Значит так, потом не жаловаться, сказал же ты, настроив гитару, заиграл. Кругом зима, опять зима, снега черны, как всегда, они привыкли растворяться во тьме. Кругом чума, опять чума, твои мертвы города, они привыкли плыть по этой чуме. И кто-то может слушать Боба, кто-то ласковый май. Почем пророки в идиотском краю? Гитару брось, бабу брось и как жену обнимай. Обледенелую винтовку свою, которой век скрипит земля, но мир светлее не стал. Тебе все это надоело, и вот, поет труба, присох к губам ее горячий металл. Она друзей твоих усталых зовет. И ты был слаб, и ты был глуп, но все мосты сожжены. Их не вернуть, они не смотрят назад. И ты встаешь, и на плечах твоих рассветы весны, как генеральские погоны лежат. Крутые дяди говорят, твои потуги смешны, куда годна твоя дурацкая рать. Подумай сам, коснется дело настоящей войны, они же строя не сумеют держать. Ты серый снег смахнешь с лица, ты улыбаешься легко, ты скажешь, верно, но имейте в виду, где ваши штатные герои не покинут окоп, мои солдаты, не сгибаясь, пройдут. И плюх да скрип, сырое небо бороздя головой, его учили улыбаться во сне. Идет 7-го идиотского полку рядовой, твоя надежда в этой странной войне. А мимо мертвые деревья вдаль плывут, как вода, по их ветвям струится розовый дождь. Они молчат, поскольку знают, для чего и куда свое оборванное войско ведешь.